Не он ли заявился ночью к Марии Кукуле? Муж-то ее повез помидоры на базар. Почему бы и им про это не узнать, а? Разве грех говорить правду про человека, что он до баб охоч? Ты вот не охоч. Ты, если бы мог, спал бы с планом, да с бумагами, да с твоей кобылой. Ты мне рот не затыкай, слышь? А то расскажу гостям, что ты держишь коня в хлеву, твой дед жил в Бриельской балке, а у тебя только и наследство-то страсть к лошадям. Вот он и держит в заперти кобылу больше уж 7 лет. Ослепла она, бедняжка, а он ее держит. Вурдыряну положил хлеб и ложку на стол и в бессилии поджал губы. Ты, баба, совсем сдурела, сказал он спокойно. И, помолчав, добавил, да, есть у меня лошадь. Ну что, я нарушил закон? Не нарушил, просто я хотел сказать, как ты любишь коней. Вот так и Корбей любит женщин. И его грех, и Богу полегче. Налей-ка лучше вина, да помолчи. Он сказал, и ладно. Хотя расплата тебе еще предстоит. Как, Василий, какая расплата? Это я тебя, может, и прощу, если ты придешь ко мне ночью, да обнимешь покрепче, сказала женщина, снова показывая белые красивые зубы. Ты не женат, товарищ майор? Спросил Урдыряну. Был. А ты, товарищ старшина? Служба, когда мне было жениться, сказал Панаитеску. «Да ты ничего не потерял», — обратился Урдыряну к Панаитеску. «Поглядите-ка на нее, язва какая, а сердиться на нее вот не могу и баста. Вот-то черти в нее вселяются. Сколько я себе говорил, надо бы проучить ее разок, чтоб помнила. Но каждый раз, когда я собирался это сделать, она заливалась хохотом, а какой у нее в молодости смех был. Эмилия, Эмилия! Ну и что же теперь подумают товарищи из милиции про коня? Скажут браво председателю, который прячет в хлеву коня? Он только по ночам верхом ездит. Больше полугода даже я про то не знала. А вы ведь были в хлеву, разве видели коня? Он встает ночью от меня, и только по ржанию я узнаю, что он пошел к нему. Всю ночь носится по степи, а на утро, как мертвый, валится с ног и спит, будто бревно. Ой, злая эта страсть, Эмилия. Лучше бы мне пьяницей быть. Этого еще не хватало. Одного не пойму. Почему ты не ездишь верхом, когда светло? Чтобы люди меня видели, избави Бог. Товарищ майор, в этой деревне никогда не было коней. Степенные здесь люди. Они понятия не имеют, что такое охота, погоня, свист ночного ветра в ушах, скачка до полного изнеможения. Когда я впервые сюда приехал, мне надо было в район. Я сел верхом на клячу, оставшуюся с войны от немцев. Как все село потешалось надо мной. Гляньте, мол, какой пан барон. Угощайтесь, дорогие гости, не обижайтесь, что мы все про свое толкуем. Видимся мы редко, он в поле, я дома. Но я говорю, Анна Драга умерла недоброй смертью. Зря в селе говорят и вокруг. Эмилия, ты опять болтаешь глупости. А почему не сказать? А то вон они как дети меряют землю, а виновник сидит да посмеивается. И над ними, и над нами. А откуда ты знаешь, Эмилия, что она умерла недоброй смертью? Я не знаю, я так думаю. И что с того, что они меряют землю? Может, им охота научиться ее мерить? Кто-то сегодня уже звонил в уезд. У нас тут полно трепачей, дорогие товарищи. Упаси вас Господь от них. А зачем звонил? Ну, что вы меряете землю, так, мол, я так. А на кого, вы думаете, сердится, товарищи? Конечно, на меня. Я, как ошпаренный, шел из правления. Я им сказал, раз приехали по делу, не мне что-либо запрещать вам, не так ли?